Как быть угрюмым? Четыре всадника угрюмости — это усталость, скука, дождь и низкий уровень сахара в крови. Аллюзия на четырех всадников апокалипсиса, упомянутых в откровениях Иоанна Богослова и символизирующих голод, войну, болезнь и смерть. Любой из них может привести к вспышке дурного настроения, а все вместе они способствуют развитию синдрома раздражительного придурка. Угрюмость — явление, которому придают мало значения, но она может изменить мир, превратив его в ужасное место, где все и вся замышляют против вас нечто подлое, чтобы не дать вам упиваться своим страданием. Если депрессия — черный дог, то угрюмость — мокрый спаниель. Можно сказать, это временное нарушение функции организма обычно счастливого человека. Как правило, проявлению угрюмости предшествует маленькая неприятность. Вы не успели на автобус, сбили палец на ноге или проиграли благотворительную лотерею, несмотря на то, что скупили 80% билетов. Потом вы начинаете говорить нечто подобное. «Наверняка я опоздаю на следующий автобус, раз мне сегодня так везет». Когда вы без каких бы то ни было проблем сядете на следующий автобус, вам непременно нужно будет сказать: «Наверняка переднее сиденье на втором этаже уже занято, раз мне сегодня так везет». И если дела и дальше будут складываться лучше некуда, вы можете начать сопротивляться. «Наверняка у автобуса снесет крышу, когда он будет проезжать под низким мостом, раз мне сегодня так везет». Угрюмость просто не оставляет ни малейшего шанса на то, что, пока она держит вас в своих цепких объятиях, с вами может произойти нечто радостное и хорошее. Угрюмость характеризуется определенными физическими симптомами. Первый — синдром поношенных тапочек, из-за которых расхаживать по дому можно, лишь еле-еле передвигая ноги. Второй — поражение голосовых связок и появление противного ноющего голоса, который каждую вашу фразу превращает в жалобное нытье, начинающееся словами «не хочу», «не могу» или «не буду». Угрюмого человека ничто не может рассмешить. А особенно раздражает то, что прежде заставляло его смеяться. Любимые шутки вдруг начинают казаться ему убогими и глупыми, так же, как и все его друзья и члены семьи. Если вам придется иметь дело с угрюмым человеком, примените суперэффективную двухступенчатую процедуру разугрюмивания. На первом этапе сведите к минимуму общение с угрюмиком, ведь что бы вы ни сделали или сказали, это будет расценено как нечто убогое и глупое. На втором этапе пойдите на кухню и приготовьте что-нибудь горяченькое. В случае, если угрюмость наблюдается уже длительное время, сделайте на десерт блинчики. Если это не поможет, то либо угрюмый человек впал в глубочайшую депрессию, либо ваш кулинарный талант оставляет желать лучшего. Наиболее рискованный план действий при столкновении с угрюмым человеком — превзойти его в угрюмости. Для двух людей, находящихся в одной комнате, практически невозможно быть угрюмыми одновременно, поскольку угрюмость работает по принципу относительности. Когда вы видите кого-то другого угрюмым, вам хочется его подбодрить. Побочным эффектом подобных порывов является то, что бодриться начинаете вы сами. Вот почему популярные комики часто оказываются депрессивными личностями. Они вызывают у вас не только смех, но и радость, именно потому, что вы не такой угрюмый, как они, и что у вас есть подружка, работа и настоящая жизнь.